покачивается на ветке ивы гнездо рукавичка. Хорошо и уютно в нем семейке Ремеза. Среди лесных певцов кукушка не самая голосистая. Ку-ку да ку-ку, чего уж проще. Но в большом птичьем хоре ее голос хорошо слышен. Сидит у своей норы маленький лисенок и слушает простую кукушкину песенку. Кукушка, кукушка, ну-ка отгадай, сколько мне денечков. 1, 2, 3. Какой ты еще глупенький малыш. Не умеет кукушка считать, это только так говорят. А что же она тогда кукует? Рассказывает всему лесу о наступлении весны. Тепло и солнцу радуется. Лишь во второй половине лета самец перестает петь. Почему только самец? А самка? Разве она не поет? Своим ку-ку самцы подзывают к себе самок, которые прилетают к ним с громким криком, похожим на «кли-кли-кли-кли». Кукованием самец предупреждает других кукушек о том, что этот участок занят. Ха! И что дальше? Дальше они откладывают свои яйца в чужие гнезда. Да? Странно, а почему они не оставляют их в своем гнезде? Кукушки гнезд не строят, их кукушат высиживают другие птицы. А что, разве они не замечают в своем гнезде чужое яйцо? Кукушки птицы хитрые, по цвету, величине и форме их яйцо очень похоже на яйцо той птицы, в гнездо которой они их подбрасывают. Ага. Самец, пролетая над гнездами, распугивает мелких птичек. Те думают, что это ястреб, и на время улетают. Самка только того и ждет. Если птицы узнают кукушку, то уж и достанется самцу от них. Собираются они в стайке и гонят его как можно дальше. Самка же тем временем спокойно подкладывает яйцо. Ой. При этом она часто выбрасывает одно из яиц хозяев, чтоб те не заметили подмену. Мамочка, но ведь обманывать нехорошо. Я бы не хотел, чтобы меня вырастил барсук или бобр вместо тебя. Кукушка об этом не думает. Ей даже безразлично, что ее кукушонок выбросит все, что будет в гнезде, и птенцов, и яйца. Как? Как это выбросит? Он что, драчун? Нет, у кукушонка очень нежная кожа, и ему начинают мешать скорлупа яиц и другие птенцы. Он понимает, что если все не выбросит, то не сможет вырасти. Поэтому в гнезде кроме него одного никого не остается. А родители выброшенных птенцов в это время еле-еле успевают накормить прожорливого подкидыша. Вот ужас-то! Да. И как долго это все продолжается? Недели через две кукушонок покидает гнездо, но птицы по-прежнему продолжают его подкармливать. Да, а потом? Потом пройдет время, и молодые кукушки вместе со взрослыми начнут поедать волосатых гусениц, которых другие птицы избегают. Они уничтожают множество вредителей деревьев и тем самым очень помогают лесу. Ага. Получается, что от них не только вред, но и польза. Ой, как сложно все в жизни переплелось.